Мы выше упомянули, что галантная литература и искусство дают нам наглядное представление о формах взаимного ухаживания, господствовавших в эпоху старого режима. Этот неоспоримый факт освобождает нас от необходимости приводить для каждой подробности пояснительный исторический комментарий, от которого нас к тому же побуждает отказаться отсутствие места. Заметим только, что каждый из этих оттенков мог бы быть иллюстрирован взятыми из литературы мемуаров описаниями, и эти описания доказали бы правильность возникшей тогда поговорки. Всегда легче коснуться груди красотки, чем ее сердце. Тенденции, свойственные каждой эпохе, всегда стремятся вылиться в особо типическое выражение, в котором они находят свое относительно лучшее воплощение. Такое значение имел для флирта эпохи старого режима утренний туалет дамы, так называемое леве, вставание, когда она могла быть в неглиже. Женщина в неглиже — такое понятие, которое предыдущим эпохам было совершенно неизвестно или известно лишь в очень примитивном виде. Это явление относится лишь к эпохе абсолютизма. Оно и понятно. В эпоху, когда женщина стала простым предметом роскоши, когда ее превращение в предмет роскоши достигло своих крайних нелепых границ, ей приходилось проводить целые часы за туалетом, ставшим благодаря требованиям моды чрезвычайно сложным. Не менее понятно и логично и то, что необходимость стала постепенно самоцелью, и туалет дамы сделался одной из главных приманок для чувственного удовольствия, санкционированной обществом и соответствующим образом организованной. Так как флирт стал в эту эпоху официальным учреждением, то необходимо было создать и официальный повод для его проявления. Одно вытекало логически из другого. Другими словами, благодарнейший и удобнейший повод к флирту должен был получить санкцию официального. Так утренний туалет или леве дамы был провозглашен официальным часом приемов и визитов. И в самом деле трудно было найти другой, более удобный и более благоприятный для флирта повод. Неглиже представляет ту ситуацию, в которой женщина может воздействовать на чувства мужчины самым пикантным образом. А эта ситуация тогда длилась не короткое время, а ввиду сложности туалета многие и многие часы. Какая в самом деле богатая для женщины возможность инсценировать перед взорами друзей и ухаживателей очаровательную выставку отдельных ее прелестей? То словно случайно обнажится рука до самых подмышек, то приходится поднять юбки, чтобы привести в порядок подвязки, чулки и башмаки, то можно показать пышные плечи в их ослепительной красоте, то новым пикантным способом выставить на показ грудь. Нет конца лакомым блюдом этого пиршества. Границей здесь служит лишь большая или меньшая ловкость женщины. Впрочем, это только одна сторона дела. Неглиже также удобно и для осуществления тех последствий, к которым приводит подобное зрелище, так как уступчивости женщины уже не мешают никакие технические препятствия. Стоит только женщине сказать «да», и мужчина так или иначе может добиться своей цели. Даже больше. Пикантное неглиже есть уже само по себе указание на готовность женщины сказать «да», так как костюм становится той броней, которая делает ее хотя бы до известной степени неприступной для мужчины. Если же женщина предстанет перед мужчиной без этой брони, то это вообще не более и не менее как приглашение, брошенное ею мужчине не оставить минуту неиспользованной. Эта внутренняя логика вещей в особенности важна для той эпохи, так как туалет, или, вернее, возмущенная фраза дамы «Что вы делаете? А мой туалет?» одни только и побуждали мужчину ограничиваться во флирте взглядами и словами. Что эта повторявшаяся каждый день ситуация была санкционирована обществом и стала официальным поводом для флирта, благоприятствовавшим к тому же его крайним формам, не только вытекает из внутренней природы этого факта. Эпоха старого режима доказала путем словесных пластических изображений, в особенности же путем действий, что леве было в самом деле организовано в целях флирта, и доказала это самым недвусмысленным образом. Присутствовать во время леве дамы — такова первая честь, выпадавшая на долю близкого знакомого. Последний обязан явиться в этот час с визитом. В своих мемуарах граф Тилли рассказывает о таком визите у дамы, за которой он ухаживал. Я отправился к ней. В немногих словах она объяснила мне, какое ею дано поручение. Затем заявила в нескольких общих выражениях, что интересуется мною. Поставила далее несколько вопросов, в которых обнаруживался этот интерес. Когда же она уловила несколько моих взглядов, брошенных мною на ее прелести, она была в самом деле красива и как раз занята своим туалетом, то она пришла на несколько мгновений в замешательство и тем сообщила мне все то волнение, которое я пробудил в ней и которое она с трудом могла скрыть. Бесконечное множество картин показывает, до какой интимности доходили подобные сцены. Если друг, пользующийся особой благосклонностью дамы, пропустит хоть один день, он немедленно же слышит от нее упрек. «Вы забываете меня?» И в тот день, когда друзья перестают посещать ее леве, дама проникается сознанием, что она обречена на одиночество. Прекрасно зная, что она в этом именно положении особенно соблазнительна, женщина с особенной рафинированностью заботится о, возможно, большей пикантности своего неглиже. Герцог Гамильтон сообщает об английском дворе времен Карла II, что придворные дамы пользовались купальным неглиже главным образом для того, чтобы выставлять на показ свои прелести, не оскорбляя чувство приличия. А маркиза де Мертей замечает о своем неглиже, который она намеревается надеть во время одного тет-а-тет, любовное свидание. Трудно представить себе более галантное неглиже. Оно восхитительно и моего собственного изобретения. Скрывая все, оно обо всем позволяет догадываться. О впечатлении, произведенном на него таким неглиже, сладострастник Вальмон сообщает: «Это зрелище возбудило мою чувственность и представило моим взором то, что мне было нужно. Первый эффект заключался в том, что она опустила глаза. На несколько мгновений я весь ушел в созерцание ее ангельски целомудренного лица, потом мой взор скользнул по ее телу, и мне доставило удовольствие раздеть ее мысленно с головы до ног. А именно это и имело в виду большинство женщин, посвященных в тайну рафинированности. Если леве дамы было настоящим табльдотом, обеденным столом, прежде всего для глаз, то и рукам не приходилось бездействовать, так как друг должен был оказывать те или иные маленькие услуги, когда камеристка покидала комнату. Это или кокетливая милость дамы, желающей дать ему возможность показать свою ловкость во флирте, или услуга, которая от него требует в расчете воспламенить его чувственность. Казанова рассказывает следующий эпизод из одного своего романа с дочерью туринского еврея. После завтрака было решено прокатиться верхом, и она в моем присутствии надела мужской костюм. Присутствовала также ее тетка. Так как она уже раньше надела кожаные рейтузы, то она спустила юбки, сняла корсаж и надела куртку. Не показывая вида, я насладился лицезрением великолепного бюста. Однако хитрая еврейка знала цену этому равнодушию. — Пожалуйста, приведите мой воротничок в порядок, — попросила она. Я воспламенился, и пальцы мои действовали весьма нескромно. Дама принимала своих друзей, однако, не только за туалетом, но даже в ванне и в постели. Это была самая утонченная степень публичного флирта, так как женщина получала таким образом возможность идти в своей уступчивости особенно далеко и выставлять свои прелести на показ особенно щедро, а мужчина в особенности легко поддавался искушению перейти в наступление. Когда дама принимала друга в ванне, то это последнее ради приличия покрывалось простыней, позволявшей видеть только голову, шею и грудь дамы. Однако так нетрудно откинуть простыню. В очень богатом фактическим материалом романе «Английский шпион» напечатаны, между прочим, мемуары одного французского придворного, в которых говорится: «Прекрасная госпожа Г. находилась как раз в ванне. Когда камеристка несколько минут спустя покинула комнату, я попросил разрешения снять простыню, и это разрешение было мне дано с грациозной улыбкой. Не оскорбляя законов приличия, она дала мне таким грациозным путем возможность получить самое наглядное представление о ее прелестях, которыми она гордилась, признаюсь, совершенно основательно. К сожалению, пришлось преждевременно прервать это соблазнительное зрелище, так как доложили о прибытии маркиза Б., имевшего когда-то на нее права. Когда потом явился и ее муж, я ушел, так как положение становилось скучным. На следующий день счастье более благоприятствовало мне, так как не было назойливых посетителей. Вдохновенные слова, которыми я прославлял каждую из ее прелестей, настолько же воспламенили ее чувства, насколько кипели и мои собственные, так что на этот раз занавес опустился только после того, как мне уже не оставалось ничего большего требовать от моей красавицы. Из мемуаров герцога Шуазеля видно, что некая мадам Гемене, известная при дворе Марии Антуанетты красавица, принимала в ванне не только своих друзей, но и посторонних. Впрочем, этот факт сообщается вовсе не как исключение. О приеме поклонников в постели сообщает ряд случаев Казанова. Для иллюстрации приведем описание утреннего визита, сделанного им дочери богатого антверпенского купца. Она приняла меня с очаровательнейшей улыбкой, сидя в постели. Девушка выглядела восхитительно. Хорошенький батистовый чепчик со светло-голубыми лентами и кружевами украшал ее хорошенькое личико, а легкая муслиновая шаль, которую она на скорую руку накинула на белые, словно выточенные из слоновой кости плеч, скрывала только наполовину ее алебастровую грудь, форма которой пристыдили бы резец Проксителя. Прокситель — древнегреческий скульптор, живший в IV веке до нашей эры. Она позволила мне сорвать с ее розовых губ сотню поцелуев, становившихся все более пламенными, так как зрелище стольких прелестей было не таковым, чтобы охладить меня. Однако ее прекрасные руки упорно защищали грудь, которой я пытался коснуться. Если дама хотела доставить другу величайшую милость, не нарушая при этом этикет, то она принимала его спящей. Мировоззрение галантного века предоставляло мужчине все права во время сна дамы, так как последняя могла ведь проснуться именно тогда, когда это совпадало с ее целями. Это также был обычай официальный, считалось бонтон, хорошим тоном. Так как леве дамы было официальным институтом, Так как каждая женщина принадлежала всем, то она часто совершала свой туалет в присутствии не только поклонника, но целой толпы ухаживателей. И чем знатнее дама, тем многочисленнее эта толпа. Туалет светской гранд-дамы, дамы-аристократки, был поистине публичным спектаклем. Один современник Карла II сообщает в своем дневнике о своем визите вместе с королем герцогини Портсмутской. «Следуя за его величеством по галерее, я достиг с немногими его спутниками комнаты, где герцогиня одевалась». Комната была расположена рядом со спальней. Только что покинув постель, герцогиня теперь находилась там в легком неглиже, а его величество и кавалеры стояли кругом и смотрели, как камеристки причесывали ее. Так как далее каждая женщина принадлежала другим мужчинам больше, чем мужу, то обыкновенно при ее туалете присутствуют все ее друзья и очень редко муж. В тех случаях, когда он все-таки присутствует, он играет обыкновенно жалкую роль, так как все разделяют его права. За туалетом устраивались также всевозможные дела. Принимали купцов и модисток, предлагавших новые материи, давали поручения, больше же всего флиртовали. В своей книге об английских женщинах XVIII века Гензель говорит, каждая светская дама принимала до обеда, уже тогда в светском обществе вошло в обычай обедать 3 часа, не только подруг, но и элегантных мужчин, франтов и умников столицы. Беседа, если только она не касалась сплетен, вращалась преимущественно в области галантности и остроумных реплик. Необходимо здесь указать на то, что провозглашение Леве официальным поводом флирта предполагало, естественно, наличность постоянно присутствующей публики, так что дама, в период славы, по крайней мере, никогда не попадала в фатальное положение играть свою роль перед пустыми скамьями. Эта постоянно присутствовавшая публика состояла из 5 метров молодых щеголей вертопрахов, специфического создания старого режима. 5-метр — неофициальный любовник, не чичизбей, постоянный спутник на прогулках, состоящий при той или другой даме. Он — любовник всех дам. Это первый чин на службе галантности, чин, в котором мужчина может состоять и будучи, кроме того, чичизбеем. Разыгрывать роль 5-метра — такова честолюбивая мечта каждого молодого человека и притом в каждой стране. Этот тип встречается поэтому всюду и везде. Его манера, состоящая в том, что он, подобно бабочке, порхает от одной женщины к другой, исчерпывающейся галантным рыцарским служением дамам, становятся нарицательными. В католических странах, особенно во Франции и Италии, функции 5-метра исполнял главным образом юный аббат. Эти люди имели с церковью общим лишь рясу, так как многие приходы были тогда, и притом совершенно открыто, не более как простыми синекурами. Первая церковная должность, которую можно было получить, была именно должность аббата. И в большинстве случаев ее добивались путем галантного ухаживания. Было достаточно нескольких рекомендательных слов расположенной дамы, сказанных могущественному другу, чтобы получить аббатство. Так как 5-метры являются, так сказать, придворными богини-женщины, окружающими ее подобно сателлитам, спутникам, то они и были стереотипной постоянной публикой во время туалета дамы. А какую огромную роль при этом играл именно аббат, очень наглядно доказывает французское галантное искусство. В тот день, когда и постоянная публика перестает посещать левые дамы, ее роль окончательно сыграна, так как театр, в котором не бывает публики, должен поневоле закрыться. Подведем итоги. Каждый будуар в каждой стране был храмом Венеры, в котором целыми часами устраивался галантный культ богини. Само собой понятно, что подобные рафинированные способы флирта господствовали исключительно в имущих и правящих классах. Ибо необходимой предпосылкой для подобного повышенного культа чувственности была возможность жить праздно, исключительно ради наслаждения. Только в тех классах и слоях, где такая возможность существовала, любовь могла стать таким утонченно художественным произведением. Выше мы сказали, идеальным мужчиной эпохи старого режима был Адонис. Для конца эпохи было бы вернее сказать Херувим. Мы уже знаем, люди тогда не хотели стариться. Женщина всегда моложе 20, а мужчина 30 лет. Эта тенденция имела своим крайним полюсом систематическое форсирование половой зрелости. В самых ранних летах ребенок уже перестает быть ребенком. Мальчик становится мужчиной уже в 15 лет, девочка становится женщиной даже уже с 12 лет. Начиная с этого возраста, оба пола посвящают себя исключительно галантности. Эпоха не знает подростков ни мужского, ни женского пола. Этот период шалости и буйства вычеркнут из жизни людей. Эта преждевременная половая зрелость создавалась своеобразной духовной и психической атмосферой, окутывавшей все вещи, возбуждающей дымкой, пробуждавшей чувственность еще задолго до того времени, когда этого требует природа. Все проповедуют любовь, все говорят о любви. Это первое слово, которое слышит молодое существо. Оно кажется всем тем волшебным заклинанием, которое откроет двери жизни. Поэтому мальчики и девочки произносят это слово как можно раньше и как можно чаще. И первый опыт, являющийся также очень рано и как бы сам собой, наталкивает большинство на единственно верное определение — любовь — это сладострастие. Как уже было указано, такой культ ранней половой зрелости есть неизбежное последствие систематического повышения наслаждения до степени рафинированности. Сиборит, как мужского, так и женского пола, хочет иметь нечто такое, чем можно насладиться только один раз и может насладиться только один. Ничто поэтому так не прельщает его, как никем еще не тронутый лакомый кусочек. Чем моложе человек, тем, разумеется, у него больше шансов быть таким кусочком. На первом плане здесь стоит девственность. Кажется, ничто тогда не ценилось так высоко, как она. Девственность — благороднейший жемчуг в короне земных радостей. В своей книге о браке Гиппель говорит: девственность подобна маю среди времен года, цвету на дереве, утру дня. Впрочем, самая прекрасная и свежая вещь не сравнится с ней. Девственность настолько прекрасна, что не поддается никакому описанию. Воспевая такими восторженными словами девственность, никогда не имели в виду защитить ее от грубых оскорблений и грозящих ей опасностей, а хотели только провозгласить ее вкуснейшим блюдом для жуиров. Таков всегда сокровенный смысл всех гимнов в честь девственности этой насыщенной цинизмом эпохи. А часто эта мысль высказывается прямо открыто, подобно тому, как в наше время знатоки восхищаются шампанским известной марки. В вышедшей в 1760 году книге «Битва Венеры» автор замечает: по-моему, совращение девственности доставляет соблазнителю в смысле как физических, так и психических переживаний наивысшее наслаждение. Прежде всего, воспламеняется его воображение перспективой любви женщины, к которой он давно стремился и которой давно домогался, женщины, которая никогда раньше, как он убежден, не покоилась в объятиях другого мужчины, женщины, красоту которой он видит первой и которой он же первый насладится. Это восхитительное направление воображения располагает до крайней степени тело к чувственному наслаждению. С этим восхвалением физической девственности женщины тесно связана та мания совращения невинных девушек, которая тогда также впервые обнаружилась в истории как массовое явление. В Англии эта мания приняла свою наиболее чудовищную форму и господствовала дольше всего, но и другие страны в этом отношении не отставали. Систематическое форсирование периода половой зрелости — это может быть наиболее бросающаяся в глаза черта половой жизни эпохи старого режима, приводило, естественно, к очень ранним половым сношениям и, само собой разумеется, к не менее частому добрачному половому общению. Одно явление неотделимо от другого. При этом важно констатировать, что это добрачное половое общение носило характер массовый, так как отдельные случаи этой категории встречаются, конечно, во всей эпохе. Наиболее интересные доказательства в пользу своеобразия половой жизни эпохи старого режима дает, опять-таки, неисчерпаемо богатая и в этом отношении литература мемуаров. Этот сомнительный в частностях, но в своей совокупности все же достоверный источник, говорит нам о том, что началом регулярных половых сношений был именно тот вышеуказанный возраст, когда мальчик становился мужчиной, а девочка — дамой.